А если найдешь кухню и сварганишь кофе, будешь вообще молодец. Ей сейчас надо на кровать. Ничего серьезного, отойдет и будет щебетать, как птичка. Он поднял Филлис на руки. Для него она была все равно, что перышко. И уже в дверях спросил, где ее комната. Наверху. Пройдешь в холл, и первая дверь налево. А это Лорен где лежит? Я объяснил. Сэм с полуживой ношей исчез. Алина устремилась исполнять его указания. Мы таким образом остались с Прессом наедине. Я, конечно, не надеялся на продолжение признаний, но попробовать не мешало. «Пресс, ты начал что-то рассказывать. Давай...» «И его походка? Неуклюжая, деревянная?» «А что, если специальные ботинки?» «Следующий момент. Нарда появился, откуда ни возьмись, сразу после того, как разбился Пресс». «Но это только официально считается, что разбился». «А отпечатки пальцев покойника в комнате Нарды? Как их объяснить?» И еще одна маленькая деталь. Мелочь, но характерная. В ту ночь, когда я украл из ванной стакан, я слышал, как Нарда прохаживается у себя в комнате. Четко слышал. А потом Лорен к нему постучалась, и он ее не впустил. Притворился, что уже лег. Но я-то знал, что это не так. А после этого он еще ходил и что-то там делал. Скорее всего, одевался. Вернее, маскировался, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, подскочить с минуты на минуту. Криминалисты, фотографы и другие члены оперативной группы из отдела по расследованию убийств и лаборатории закончили свою работу. Двое облаченных в специальную форму заместителя судебного медэксперта приехали и уехали, забрав с собой тело Лорен. Пресс и Филлис находились на пути в главное управление. А это означало конец первой части дела об исчезнувшей красотке. Лина, я и Сэмсон ехали втроем в его служебной машине ко мне на квартиру. Как только мы с Линой сели в нее, Сэмсон язвительно спросил: «Все ли теперь прояснилось в твоей острой голове, Холмс?» «Голова у меня совсем не острая», но я, не обидевшись, ответил: «Почти, Сэм, но только почти. Чего-то где-то недостает. Помнишь, Шел, когда я сказал, что мальчики приехали? Ты, по-моему, как раз о чем-то заикнулся. Или мне показалось?» «Ах, да. Я сказал, что это еще не все. Но пока только смутные догадки. Надо обмозговать. Остались факты, которые никуда не вставишь. Да и чувствую я себя паршиво. Скотина Пресс. С ним говорить хуже, чем рыбий жир глотать. Удовольствия никакого». «Да, парню от тебя досталось. А чего это ты вдруг на него набросился?» «Свои причины, Сэм, и, мне кажется, обоснованные. Но можно я это пока оставлю при себе, окей?» «Окей». Сэм не обиделся, следил за дорогой. Он бы никогда не стал капитаном Филом Сэмсоном, если бы мирился с ролью подыгрывающего или позволял подставлять себя. Я его пока еще ни разу не подводил. Но он прекрасно знал, что любой, даже самый ушлый Шал Скотт, может попасть в просак и оказаться таким дураком, что все над ним ухохочутся. Я его, конечно, не обрадовал, но он и не обиделся. Сэм подбросил меня до моего кадиллака, Я пересел и поехал к себе в офис. И все время, каждую секунду, пока я сидел за рулем, парковал машину, поднимался в лифте, открывал двери, я думал, думал и думал. Идеи и догадки, толкаясь, сменяли друг друга. Вроде бы вот оно, все по полочкам, все с наклеечками, все ясно.